Уже на другой день стало ясно, что отмолчаться не удастся, и Малоярцева срочно вызвали на самый верх, где собрались уже первые в государстве лица. Все под стать друг другу, весьма почтенного возраста для обдумывания и решения столь быстро разросшегося неприятного дела. Войдя, Малоярцев тотчас ощутил настороженное и неодобрительное к себе отношение собравшихся и подумал, что необходимо было встретиться с Брежневым вначале наедине. На этом настаивала и жена, бывшая в тесной близости и даже в каком-то отдаленном родстве с супругой генерального. Несмотря на менявшееся время от времени обстоятельства, среднее статистическое здесь оставалось незыблемым. Все были друг с другом тесно связаны. Тронь одного, тотчас зашатается другой, а то и вообще вылетит из седла бесповоротно. Малоярцев, поздоровавшись отдельно с Брежневым, а затем собравшимися, положил на стол принесенные бумаги, показывая, что готов сразу же докладывать, и что у него нет никаких сомнений в закономерности случившегося. Это подействовало. Он знал подноготную каждого, от Щелокова до Андропова и Косыгина. Все они после Сталина и Хрущева боялись нового сильного лидера. И на этой волне стал возможен Брежнев, превратившийся сейчас в физическую развалину с выраженными признаками глубокого необратимого старческого склероза. В страхе друг перед другом они не отпустят его теперь на покой до самой могилы, а затем отыщут еще одну такую же развалину, чтобы продолжать держать в руках все нити власти. Чувство власти, ощущение горячей пульсирующей крови согревает их стынущие члены, помогает им бодро себя чувствовать и радоваться своей необходимости. Сейчас, вспоминая недавнюю встречу с академиком Обуховым, Малоярцев был готов даже согласиться, что более антинационального и разлагающего правительства страна еще не имела за свою историю. Даже если говорить о Сталине, может быть, только в ужесточении отношения к русскому народу, в игнорировании его коренных интересов, сталинские и брежневские периоды могли быть уравнены. Но одно являлось логическим продолжением и следствием другого. Последнее десятилетие могущественная некогда мировая держава была отброшена в ранг слаборазвитых, и разрыв все увеличивался. Встряхнувшись под неустойчивым жидким взглядом Брежнева, приступив к докладу, Малоярцев коротко и ясно изложил суть дела, опуская ненужное и самому ему мало что говорящие подробности гидрологических режимов данной местности. И тут совершенно неожиданно и не кстати вспомнил лицо лесника с демьяновского кордона, его глаза и падающую в совершеннейшей тишине высокую одинокую сосну, сбился, наклонившись, принялся перебирать бумаги, делая вид, что отыскивает нужную. «Обязать выступить Обухова с опровержением. Он должен подумать об интересах государства», — быстрым живым взглядом, обводя присутствующих, предложил Щелоков. «Как в руки к нему попали сверхсекретные сведения? Выдумать такое целенаправленное действие по уничтожению русского народа? Да я сам русский! Как же я могу хотеть сам себя уничтожить? Абсурд!» Брежнев, с некоторым беспокойством выслушавший Щелокова, опять перевел тусклый взгляд на Малоярцева и, медленно стараясь говорить внятно, спросил: «А по партийной линии?» «Академик Обухов беспартийный, Леонид Ильич», — ответил Малоярцев. «Он признает только науку. Сама партия для него нечто совсем необязательное и даже нежелательное. Представляете, он отказался от всех правительственных наград и лауреатских званий. Так у меня на столе и оставил. Ордена, лауреатские медали. Еще и раструбил о своем, простите, подвиге всему миру». Изумление, появившееся на лице Брежнева, и его возмущенные слова «какая безнравственность» заставили Малоярцева про себя улыбнуться. Нужное впечатление было достигнуто. Тотчас и весь ареопаг пришел в движение. Немощный, едва заметный поворот головы в сторону соседа, попытка выразить негодование, относящееся даже не к поступку академика Обухова, которого никто, кроме Малоярцева и Суслова, не знал и в глаза не видел, а к тому, что пришлось вот собраться в неурочный час по столь ничтожному поводу, сидеть и обдумывать необходимые меры к проблемам, требующим немедленного решения, прибавилась еще одна, связанная с международным мнением. Здесь они все чувствовали, что дело горячее, и задвинуть его или хотя бы отложить на время не удастся. Закончив докладывать, Малоярцев внес и свои предложения. Во-первых, убедить академика Обухова дать официальное опровержение на зарубеж. Во-вторых, действовать через академию и в крайнем случае применить к нему административные, вплоть до исключения из академии, меры. В-третьих, наглухо изолировать от внешнего мира. Решительный тон и точность формулировок произвели впечатление. Даже у Брежнева в глазах появилось какое-то подобие энергии. Неумолимо прорисовывалось, что по-хорошему с Обуховым поладить не удастся, слишком далеко зашло, и необходимо прибегать к решительным, кардинальным мерам. Суть заявления Обухова даже не обсуждалась. Обсуждался сам факт. Никто не мог взять в толк, как это ученый, после даже в известной академии, осмелился выступить против решения правительства – поднять всемирную бучу, не обнаруживая при этом ни стыда, ни совести, ни намека на раскаяние. Брежнев, не любивший крайних мер, предложил выждать, подойти к вопросу помягче, поделикатнее, не давать недругам лишних козырей и бесконечно склоняемой дискриминации прав человека. И только один из них, кстати, знакомый с деятельностью Обухова лучше и подробнее остальных, с самого начала думал совершенно о другом. Один из самых старых партийных функционеров, он безошибочно предчувствовал наступление необратимых перемен и в партии, и в жизни страны. Предпринимаемые им попытки изо всех сил удержать в партии после топорного хрущевского десятилетия с трудом установившееся хрупкое равновесие были инстинктом опытного политика, отлично осознающего, что потенциальные силы страны губительно подорваны, и при первом же крене ее качнет в губительный пустоцвет, либо того хуже, в саморазрушительную демократию, а на Западе только этого и ждут. Очень уж лаком и бесхозен кусок, чтобы не попытаться его прикарманить. Опять же, после сталинской камнедробилки все яснее вставал и главный вопрос. На каком стержне держаться дали этому огромному конгломерату? Сердцевина страны, ее исторически сложившееся русское централизованное ядро подорвано и опустошено. Оно уже никогда не обретет прежнего содержания и твердости, прежней цементирующей, скрепляющей силы, и, следовательно, первыми начнут отламываться национальные окраины. И, следовательно, Сталин выполнил заложенную в него программу, может быть, сам того не сознавая, предопределил теперешнее безысходное положение страны и всей системы. Россия, как потенциальный конкурент с неограниченными почти возможностями, для Англии, Франции, США необратимо подорвана. Ее становой хребет, русский этнос, надломлен. Искоса глянув в сторону Брежнева, на его начинавшую отвисать от усталости нижнюю губу, Суслов вновь ушел в себя. В конце концов, и это сейчас не самое главное. Все будет идти теперь раз и навсегда намеченным путем. Главное сейчас не ошибиться в расстановке сил и в следующей кандидатуре Ведь и этому остается недолго. Кто на очереди? Он оценивающе, незаметно и вскользь оглядел собравшихся. На мгновение дольше, чем на остальных, задержался на крутом затылке Гришина и затем опять ушел глубоко в свои мысли. У него, разумеется, тоже имелись свои слабости. Но самое невыносимое было находиться в одном эшелоне со всеми этими состарившимися и вынужденными уходить вместе тенями, существующими еще на этом свете лишь благодаря искусству врачей. И самое удивительное, что самый слабый и безвольный в этом уникальном зверинце объединял и примирял всех своей кажущейся слабостью и еще более кажущейся нерешительностью, давал возможность каждому проявить себя в самом запретном. Этого им и довольно. Любой из них много говорит о народе, о пользе Отечества. Как только ты ему о конкретном деле, он тотчас тебе в рожу народ. Народ, в их понимании, все в том же удобном сталинском измерении, нечто безликое, стадное, управляемое. Каждый из них в душе плюет на эту аморфную массу. Народ и делает свою игру, но, однако же, необходимо выиграть еще год-два. Нужно как-нибудь сохранить сложившийся статус-кво, иначе опять начнутся апелляции к несуществующей демократии и народу. Вот уже много десятков лет с наслаждением урчат и грызутся вокруг кости равенства и братства, и отвлекать население от полезного занятия было бы весьма неразумно. Гениальная ведь шутка — это кость равенства. И еще сотнями лет будут лежать вокруг и урча сторожить, как бы не досталось другому, пусть даже и соседу. Суслов остался доволен своей мыслью. Она его раззадорила и даже взбодрила. Вот и пусть себе тешится. И сочиняют забористые частушки и анекдоты о генсеке. Особого вреда никому, только польза. Вскользь Суслов высказал вслух согласие с предложениями Малоярцева, хотя был твердо уверен в их нецелесообразности и невыполнимости. Затем с еще большим изяществом, также незаметно и вскользь, выразил удовлетворение прозорливостью Леонида Ильича, предложившего принять необходимые меры, чтобы дело опять не дошло до международной перебранки. И затем все, довольные друг другом, разошлись. Правда, перед уходом Леонид Ильич успел о чем-то на краткий переговорить с Сусловым и со Щелоковым. И лицо у него повеселело. Дело в том, что, слушая Малоярцева, одного из самых верных и старых своих людей еще со сталинских времен, он был озабочен совершенно другим и думал о самых земных и простых вещах, о дочери и зяте. Вот опять разбежались, их снова надо мирить. Жена, конечно, не успокоится, пока он этого не сделает». Еще один очередной развод непутевой дочери опять отзовется черт знает каким резонансом по всему миру. В конце концов, он не настолько глуп, чтобы не знать себе истинной цены. Власть еще было можно кое-как получить, но удержать оказалось немыслимым. Она утекала капля по капле, и чтобы сохранять хотя бы видимость, приходилось быть неосмотрительно щедрым. Фактическая власть теперь уже принадлежала другим, сумевшим подобрать для этого ключи. Дочери, жене непрерывно нужны валюта, бриллианты. У них какие-то сомнительные бесконечные знакомства. Они втягивают в них и его. Он вспомнил один особенно унизительный случай. Дочь забрала в ювелирном понравившийся ей баснословно дорогой бриллиант, расплатившись распиской, и, взглянув на сухое бесстрастное лицо Суслова, отвел глаза. В сложившейся иерархии свои законы, хочешь, не хочешь, их надо придерживаться, иначе никакая партия тебе не поможет. Он и сам держится лишь потому, что никому, в том числе и собственной жене, старается без крайней необходимости не мешать. В конце концов, к этому можно привыкнуть. Это не так уж и трудно.